14. Весь путь до поместья Сомерсвилли Эмили пыталась решить, в каком тоне лучше всего говорить с Энн. Она знала, что Джейн нет дома, она обещала навестить Дафну. Наверняка и Сьюзен тоже приедет к Пейтонам, а Ричард увяжется следом за сестрой. Раньше Эмили решила бы, что он сделает это ради Сьюзен. Теперь же оказывается, что этот прыткий молодой человек должен утешать обеих подруг. Леди Гренвилл отмахнулась от ухмыляющегося образа Ричарда Сомерсвилля, появившегося внезапно на сиденье напротив нее. Она еще успеет разобраться в своем отношении к Сомерсвиллям и Дафне. Но прежде надо добиться от Энн правдивого рассказа о том, что все-таки произошло на балу в Гренвилл-парке, что могло повлечь за собой такие страшные последствия. И как помочь Энн избежать ужасной участи? Прекрасная идея пришла ей в голову, когда карета уже свернула на слегка запущенную подъездную аллею к дому Джейн и Ричарда. Дворецкий Сомерсвилли выразил положенное огорчение тем, что гостья не застала мистера и мисс Сомерсвилль дома, после чего согласился привести Энн в комнату для приемов, куда любезно проводил леди Гренвилл, не выказывая никакого удивления. Мало ли зачем приятельнице его госпожи понадобилось поговорить с горничной. Энн, высокая, очень худая девушка с длинноватым носом и заостренным подбородком, со всей почтительностью приготовилась внимать леди Гренвилл. Увы, через четверть часа Эмили вынуждена была признать, что либо Энн очень ловко лжет, либо и вправду не заметила ничего, что могло бы помочь леди Гренвилл догадаться, кто похитил ожерелье и кто помог троим горничным отправиться на тот свет. На вопросы Энн отвечала охотно. Она знала от мисс Сомерсвилль, что на балу у леди Гренвилл у одного из гостей пропала ценная вещица. Из опасения, что слухи о пропаже колье дойдут до лорда Гренвилла, Эмили попросила подруг не раскрывать горничным ее тайну. Было очевидно, что Энн скрывает недоумение. С чего бы эта леди Гренвилл решила расспрашивать ее о том бале? Ведь с тех пор прошло уже не менее 6 недель. Своей невозмутимостью горничная и в самом деле походила на госпожу. И Эмили даже задумалась на мгновение. Это Джейн вышкалила служанку или, наоборот, сама почерпнула у Энн самообладание? Эмили не хотела пугать девушку, рассказывая о своих подозрениях относительно гибели Хетти, Салли и Минни. А намеков на то, что Энн может что-то скрывать, горничная словно бы не понимала. В конце концов, леди Гренвилл поняла, что ей стоит надеяться в своих поисках только на собственную проницательность, и решила перейти к спасению Энн, пусть даже девушка этого никогда не узнает. «Вы очень помогли мне», — сказала она. «Но на самом деле я приехала не из-за пропавшей безделушки». На лице Энн мимолетно отразилось удовлетворение. Похоже, горничная не сомневалась, что леди Гренвилл приехала не для того, чтобы порасспрашивать ее о давно минувшем празднике. «Вот и хорошо, что Энн так думает», — решила Эмили. «Если она что-то скрывает, то хотя бы не станет подозревать, что мне что-то известно, и будет вести себя свободнее». «Когда я увидела эти прелестные вещицы здесь, на камине, я неожиданно вспомнила о той небольшой неприятности, случившейся на моем празднике», словно бы оправдываясь, продолжила леди Гренвилл. «Теперь же я снова подумала о деле, не терпящем отлагательств». Энн умело изобразила заинтересованность, впрочем, она и в самом деле была заинтригована. Что, если леди Гренвилл приехала предложить ей место в своем доме? По сравнению с жалованием, которое получала Энн, слуг в доме Гренвиллов можно было считать баснословно богатыми. И девушка, конечно же, согласилась бы оставить свою госпожу ради лучшей доли, пусть даже ей будет неловко в будущем встречаться с мисс Сомерсвилль. К своему удивлению, горничная вскоре поняла, что почти угадала причину, которая побудила леди Гренвилл проделать 2-часовой путь до дома Сомерсвиллей. «Моя сестра Кэролайн приглашена погостить немного в Брайтоне у тетушки нашей матери, миссис Лейнс. Увы, горничная сестры повредила ногу и не может поехать вместе с ней. В доме миссис Лэнс не так много слуг, и никто из них не умеет ухаживать за юной девушкой. Все они служат нашей родственнице уже не один десяток лет и попросту не справятся со сложной прической или застежками на модном платье. Эмили сделала паузу, наблюдая, как загорелись темно-карие глаза Энн. Жаль будет разочаровать девушку, но леди Гренвилл не имела намерения рассориться с подругой, навсегда лишив Джейн ее горничной. «Я пообещала своей матери, леди Уитмен, что найду девушку, которая согласится прислуживать моей сестре те две недели, которые она должна провести в Брайтоне. Леди Кэролайн, 17 лет, она недавно начала выезжать, и, конечно, ей хочется выглядеть привлекательно. В Брайтоне она может встретить знакомых или даже привлечь внимание какого-нибудь подходящего джентльмена». Энн слушала так внимательно, что Эмили даже почувствовала угрызение совести. Но то, что она делала, должно было пойти девушке на пользу. Возможно, даже этот небольшой обман спасет ей жизнь. Как это ни печально, в последние недели мои подруги лишились своих помощниц, которым они доверяли и которых я также хорошо знала. И с моей горничной Фанни также случилось несчастье. Леди Гренвилл попыталась разглядеть на лице Энн признаки волнения, которые убедили бы ее, что горничная не верит в несчастные случаи с другими девушками, но так и не сумела. Энн лишь разглаживала тонкими пальцами невидимые складочки на фартуке, только этим и демонстрируя свое нетерпение. «Да, миледи, это ужасная беда для них и потери для тех, кому они служили», — почтительно заметила она. «Так вот», — как ни в чем не бывало, — продолжала Эмили. «Я подумала, что теперь только вы сможете помочь мне разрешить эту проблему. Я бы хотела, чтобы вы, Энн, составили компанию моей сестре в поездке в Брайтон. Разумеется, вы получите соответствующее вознаграждение». Последнюю фразу Эмили произнесла нарочито небрежным тоном. Именно так истинной леди положено говорить со слугами о жаловании. Энн тотчас уловила этот нюанс, и ноздри ее длинного носа затрепетали. Она не сомневалась, что вознаграждение окажется достойным лорда Уитмена. Вот только как же мисс Сомерсвиль сможет отпустить ее? Сомнения и надежды девушки были едва заметны, но Эмили догадывалась, о чем она думает. Необходимо было срочно рассеять сомнения и укрепить надежды. «Сегодня утром я заезжала навестить миссис Пейтон и обо всем договорилась с вашей госпожой. Мисс Сомерсвиль обещала погостить немного у миссис Пейтон. Она сейчас так расстроена». Энн тотчас закивала, показывая, что сочувствует горестям миссис Пейтон. Пока миссис Пейтон не нашла замену Салли, ей мисс Сомерсвиль будет прислуживать младшая горничная леди Мортем. Я же, мисс Холтон, собираемся поочередно пригласить вашу госпожу и нашу дорогую миссис Пейтон провести несколько дней с нами. Так миссис Пейтон скорее сумеет отвлечься, и все мы прекрасно проведем время. Эмили, как и Дафну, удивила неожиданная любезность леди Мортем, но столь благородный жест был принят миссис Пейтон с радостью. Вся эта история, пришедшая Эмили в голову, когда она случайно вспомнила о предстоящей поездке Кэролайн, выглядела несколько натянутой, но отблеск алчности в глазах Энн говорил о том, что она поверит чему угодно, лишь бы провести некоторое время в Брайтоне и заработать приличную сумму. Таким образом, мисс Сомерсвиль едва ли заметит ваше отсутствие. Она не успела предупредить вас лично, так как задержалась у миссис Пейтон. Я же нарочно заехала за вами, чтобы отвезти вас в дом лорда Уитмена вместе с моим племянником, который собирается остаться на несколько дней у своей бабушки. Полагаю, вам не потребуется много времени, чтобы собраться. Я сама переговорю с вашей экономкой». «К сожалению, вам не удастся это сделать, леди Гренвилл», — сказала Энн. «Сегодня как раз тот день, когда наша экономка навещает семью своего брата». Эмили подумала, что ей необыкновенно повезло. появиться у Сомерсвиллей в тот единственный день в месяц, когда их экономка отсутствует. Она не хотела, чтобы узнали слуги, куда уехала Энн, из опасений, что о ее местонахождении узнает кто-то, кто может быть опасен для горничной. Что ж, тогда ей все расскажет мисс Сомерсвиль, когда завтра пришлет слугу Пейтонов за своими туалетами. «Я подожду вас здесь. Нам нужно успеть добраться до поместья моего отца до наступления темноты. Лоренс должен вовремя лечь спать». Энн немного встревожилась. Беспокойство о туалетах мисс Сомерсвиль, которые придется укладывать кому-то другому, едва не заставило ее попросить леди Гренвилл подождать. Но Эмили нарочно постаралась выглядеть решительной и нетерпеливой, показать, как она торопится поскорее уехать, и Энн подумала, что не случится ничего страшного, если экономка сама сложит платье мисс Сомерсвиль. «И еще Энн», словно нехотя добавила Эмили, когда девушка уже направилась к двери. «Лучше бы другим слугам не знать, куда вы уехали. Я просила об этом и мисс Сомерсвиль. Не хотелось бы, чтобы в округе болтали о том, что дочери лорда Уитмена некому прислуживать, и ей приходится искать горничную в домах ее знакомых. Ну, вы же понимаете». Энн энергично закивала. Она прекрасно представляла себе, как щепетильны бывают такие люди, как лорд и леди Уитмен. В самом деле, найти хорошую горничную для поездки в Брайтон за 2 или 3 дня никак невозможно. А признаваться в том, что горничную спешно искали у соседей, значит навлечь на себя насмешки. «Что же мне сказать, если спросят?» Энн и сама не стремилась делиться со слугами своей удачей. «Кое-кому лучше не знать, что она вернется домой с солидной суммой, спрятанной в потайном кармане платья. Скажите, что ваша матушка заболела, а я как раз еду в нужном направлении и согласилась взять вас с собой. Вам вовсе не обязательно докладывать кухарке или дворецкому о каждом своем шаге, не так ли?» «О да, миледи!» Энн презрительно шмыгнула носом, демонстрируя явно неуважительное отношение к прислуге, которую не считала себе ровней. Эмили кивком отпустила горничную. «Кажется, я становлюсь настоящей лгуньей», — пробормотала она. «А ведь мне еще придется объясняться с Джейн». Но и для подруги у Эмили уже была готова та же история, навеянная сообщением Энн о болезни своей матери. «Правда же, как удачно!» что экономка Сомерсвилли отправилась к своему брату. Пока карета катила по сухой пыльной дороге в Гренвилл-парк, путешественницы молчали. Энн, собравшаяся за несколько минут, предвкушала знакомство с лордом Уитменом и его семьей и предстоящую поездку в Брайтон. Мысли Эмили были не менее волнительные, но не столь радужные. Она боялась даже представить себе, что станет делать, если окажется, что ее мать уже нашла горничную для Кэролайн. Успокаивало лишь письмо леди Уитмен, полученное накануне пикника у Дафны и Джорджа. Это было уже третье послание на одну и ту же тему, и в нем леди Уитмен сетовала на развязные манеры одной из претенденток и грязные ногти другой, и высказывала возмущение тем, что этих девушек вообще прислали в дом лорда Уитмена. Леди Гренвилл надеялась, что за прошедшие дни ничего не изменилось, и Кэролайн все так же ждет, когда свершится чудо, и у нее появится подходящая служанка. До поездки оставалось всего 4 дня, когда за Кэролайн заедет подруга миссис Лейнс с дочерью, любезно согласившаяся взять молодую девушку с собой. «Что, если до возвращения Энн мне так и не удастся разрешить эту мрачную тайну, или, что было бы лучше всего, убедиться в ее отсутствии?» Леди Гренвилл отдавала себе отчет в том, что она, возможно, так навсегда и останется в неведении. До самой старости, терзаясь сомнениями и делясь ими только со своим дневником. В конце концов, Эмили сочла, что в последние 2 дня ее одолевает слишком много сомнений, и благоразумно решила отбросить лишнее и сосредоточиться на текущих заботах. Пока что она пристроит Энн к своей сестре, а дальше будет видно. Когда карета остановилась перед домом, Лори уже нетерпеливо пританцовывал на крыльце. Эмили не стала выходить из кареты и не предложила этого сделать Энн. Лучше, если горничную мисс Сомерсвиль увидит как можно меньше людей, способных случайно проболтаться о ее отъезде вместе с леди Гренвилл. История о болезни матушки Энн дойдет до Гренвилл-парка в свое время. Нянька маленького лорда, к счастью, была неболтлива и расторопна, так что уже через 5 минут багаж Лори был уложен, а мальчик занял свое место рядом с любимой тетушкой. Следом и сама нянька уселась возле Энн, и карета резво покатила в сторону поместья лорда Уитмена, где Эмили собиралась заночевать. День клонился к закату, дорожная пыль за окошком кареты окрасилась в розовый цвет, а мальчик задремал, опираясь на плечо своей тетки. Нянька решила воспользоваться случаем и тоже вздремнуть, а Энн уже давно откинулась на мягкую стенку кареты и закрыла глаза. То ли и вправду уснула, то ли притворилась, чтобы получить возможность предаваться радужным мечтам. «Почему теперь так трудно найти подходящую горничную?» — размышляла леди Гренвилл. «Неужели простым девушкам не нужна хорошая работа? Прислуживать леди лучше, чем трудиться на фабрике или торговать в какой-нибудь грязной мрачной лавке. А уж что мистер Лоудс недавно написал в своей статье про работный дом? Кажется, я никогда не читал ничего более ужасного». Леди Уитмен, леди Пламсбери и другие дамы почтенного возраста бесконечно говорили о том, что во времена их молодости прислуга была почтительней и аккуратней и довольствовалась гораздо меньшим жалованием, чем получает теперь, да еще при этом осмеливаясь проявлять недовольство. «Неблагодарная чернь», — так примерно отзывалась леди Пламсбери, когда кто-то при ней упоминал, как тяжело приходится трудиться фермерам и работникам на фабриках, чтобы прокормить семью. Эмили не спорила со вздорной старухой, отчасти из желания избежать ссоры, отчасти из-за неуверенности в собственных суждениях. Конечно, она читала газеты и старалась выписывать книги просвещенных людей, но ей трудно было представить, как можно изменить существующее мироустройство. Ее супруг платил своим слугам достаточно, чтобы они могли накопить некоторую сумму на старость или даже открыть небольшое собственное дело. И так поступали многие другие джентльмены, чьи воспитатели привили им чувство ответственности за свои владения и своих людей. Но разве этого достаточно? И что может сделать один человек или даже десяток? На севере владельцы фабрик совсем не заботились о жизни рабочих. Во всяком случае, некоторые газеты осмеливались это утверждать. Но не могли или не хотели эти люди изменить условия труда на фабриках, леди Гренвилл пока не понимала. Она стеснялась задавать вопросы Уильяму, а другим мужчинам и в голову не могло прийти, что с леди можно говорить о подобных вещах. Пусть даже из такой остроумной и проницательной, как леди Гренвилл. Ее пристрастие к газетам и политическим новостям не вызывало насмешливых улыбок лишь у некоторых из ее знакомых. Проблема нехватки хороших горничных была ей с некоторых пор хорошо знакома и казалась более реальной, нежели страдания детей трущоб или отсутствие больниц для бедных. Но и тут Эмили испытывала затруднения. Казалось бы, надежда избавиться от тяжкой доли должна придавать простым девушкам сил и усердия для того, чтобы постичь нелегкую науку содержания в порядке прически и гардероба светской дамы. А вместо этого горничные дерзят своим хозяйкам, тайно приводят в дом поклонников с сомнительной репутацией и даже высказывают крамольные мысли о том, что леди ничуть не лучше их самих. Как помочь людям, которые сами рушат мост, ведущий через пропасть нищеты к благополучию? Леди Гренвилл не знала доподлинно, какие разговоры ведет прислуга в ее собственном доме. Но она никогда не замечала недовольных взглядов и не слышала ни одобрительного шепота за спиной. Только ли потому, что ни миссис Даррем, ни дворецкий не потерпели бы смутьянов? Или Гренвиллам просто везет на честных, добросовестных людей? Когда карета остановилась у небольшой, но приличной придорожной гостиницы, чтобы путешественники могли немного подкрепиться, а лошади отдохнуть, голова у Эмили разболелась, словно давая понять, что подобные размышления слишком сложны для слабого ума женщины. Неужели так будет всегда? Женщина останется лишь тенью мужчины и не сможет распоряжаться даже собственной судьбой. Пробормотала леди Гренвилл, сидя под деревом в маленьком дворике в ожидании продолжения пути. Сама она ничего не имела против того, чтобы быть вечной тенью лорда Гренвилла, если б только он ей позволил. Но ведь есть и другие женщины, такие же умные и решительные, как их королева, способные писать книги или создавать прелестные картины и не желающие зависеть от ворчливого отца или жестокого супруга. «В этом отношении бедным девушкам живется проще», — неожиданно подумала Эмили. «Порой они вовсе не выходят замуж и живут на то, что смогут заработать своими руками. Вот только сколько нужно женщине трудиться, чтобы чувствовать себя независимой?» Она попробовала вспомнить, какое жалование платит Хетти, и сравнить эти несколько фунтов со стоимостью бриллиантового колье, которого она лишилась по своему легкомыслию, пришедшему на помощь чьему-то злому умыслу. Получалось, что труд горничной почти ничего не стоил лорду Гренвиллу. Эмили никогда не задумывалась, много или мало платит она за обед в гостинице или на какую сумму в день должна рассчитывать ушедшая на покой прислуга, чтобы прожить до старости и не умереть от голода. Как все это сложно! В этот момент Энн пришла сообщить леди Гренвилл, что все готово, можно ехать дальше, и Эмили сочла за лучшее покончить на сегодня с рассуждениями о жизни низшего класса. Но совсем забыть об этом у нее не получится, не таков ее характер. Просто, может быть, еще слишком рано делать какие-то многозначительные выводы. Надо больше читать и хорошо бы найти собеседника, с которым она могла бы без смущения обсуждать все, что ее волнует. Не написать ли мистеру Лоутсу, и не посмеется ли он над ней? Отдохнувший Лори потребовал внимания всех женщин, находившихся в карете, и остаток пути Эмили с удовольствием слушала болтовню мальчика, усмирившую даже ее головную боль. Леди Уитмен встретила Энн одобрительным взглядом и после недолгой беседы с легким сердцем отправила горничную укладывать вещи своей дочери. Кэролайн не выглядела столь же довольной. Эмили понимала, что сестра хотела бы видеть рядом с собой более молодую, живую девушку, подстать ей самой, и испытывает разочарование. Но зато теперь дочери лорда Уитмена не потребуется прибегать к помощи прислуги миссис Лейнс, а это важнее надутой губки юной девушки. Энн прекрасно справится со своими обязанностями, в этом нет сомнений. И к тому же Эмили достигла своей цели, на время удалив горничную из дома, где та может подвергаться опасности. Нянька увела Лори в отделанную специально для него детскую. Кэролайн поднялась к себе вместе с Энн, чтобы обсудить подготовку к поездке в Брайтон. И Эмили осталась наедине с матерью. Лорд Уитмен успел пожаловаться дочери на жару, выразил надежду, что его дорогая девочка не так страдает, как он сам, и отправился в старую оружейную, самую прохладную комнату в доме, где он в последнее время привык читать перед сном газету. Леди Уитмен пожелала узнать, что случилось с мисс Роули и каким образом мисс Сомерсвиль будет так долго обходиться без горничной. Рассказа Эмили хватило на несколько чашек травяного настоя, который леди Уитмен употребляла вместо вечернего чая. И когда молодая женщина закончила, ее матушка разразилась длинной тирадой. Смысл ее сводился к тому, что нынешнее лето приносит одни неприятности. Эмили согласно кивнула, радуясь, что матери неизвестно о самой главной ее неприятности, не считая, конечно, гибели Фанни. Они поговорили еще некоторое время, обсуждая будущее Кэролайн и предстоящий бал леди Пламсбери. И, наконец, Эмили направилась в свою старую спальню отдохнуть после такого длинного дня.